5-й параграф 6 главы. Краснокожие моржи. Другое дело – экстремальные холодные процедуры. Наряду с отдельными неудачами нетрудно найти людей, вылечившихся от тяжелых недугов с помощью обливания зимой на улице холодной водой или хождения босиком по снегу. Массовое распространение в нашей стране получило купание зимой в прорубях рек, озер и прудов, моржевание. Любители закаливания рекомендуют начинать его летом, чтобы постепенно продвигаться к зимнему закаливанию. Вся техника процедуры заключается в том, что дважды в день, утром и вечером, они выходят на улицу в одних плавках с одним или двумя ведрами холодной воды. Окатив себя с головы до ног ледяной водой, они не спеша возвращаются в теплое помещение. Вместо обливания ледяной водой можно окунуться в прорубь. Если эту процедуру проделывать достаточно быстро и сразу не вытираясь одеться в сухую одежду и вернуться в теплое помещение, или же продолжать утреннюю или вечернюю пробежку, то даже для начинающих опасность простудиться маловероятна. 2 года назад, в январе, я отдыхал в подмосковном доме отдыха, который расположен на берегу Большого пруда. Сотрудники этого дома отдыха – страстные любители моржевания. Вырубили в пруду большую полынью, приставили к ней деревянную лестницу, по которой можно было спуститься и подняться. Во время ежедневных утренних пробежек я с белой завистью наблюдал, как они весело плещутся в воде, раздвигая ледяную кашицу, чтобы проплыть 3-4 метра. Наконец, я не выдержал и, прервав свою ежедневную 5-километровую дистанцию на середине, разделся и спустился в воду. Первый раз процедура заняла у меня, наверное, 15-20 секунд. Когда я вылез, мое тело стало красным, что было оценено моржами как нормальная реакция организма. Синий же цвет кожи говорит об отрицательной реакции. Таким синекожим людям необходима длительная, постепенная подготовка к моржеванию. Мне, краснокожему, было совершенно не холодно. Тем не менее, боясь простудиться, я быстро оделся и продолжил пробежку. Физический и душевный подъем был настолько благотворен и силен, что я после этого утреннего купания целый день был в заметно приподнятом настроении. Я продолжал эти купания 20 дней подряд. Если вдуматься, то это всего лишь вариант водного плаща. Однако ледяная вода, в отличие от холодной и просто прохладной, дает, несомненно, новый качественный уровень в пробуждении внутренних иммунологических систем организма. К сожалению, моржевание требует специальных условий. После отъезда из этого дома отдыха я еще пытался продолжить моржевание у себя в ванной, но это уже был обычный водный плащ без моржового привкуса. Я до сих пор с удовольствием вспоминаю тот восторг и прекрасное самочувствие, которое я ощутил после приобщения к стаду моржей. Не лишне предупредить, что моржевание иногда приводит и к обострению заболеваний. Моржи утверждают, что этого не стоит бояться. Порфирий Иванов, один из проповедников этой системы природного оздоровления и закаливания, рекомендовал в таких случаях вместо двухразового ежедневного обливания или моржевания применять 4-разовые. Осторожный Кнайп рекомендует «моржовый водный плащ» в кавычках, хотя он и не называет его так. Не более 2-3 раз в неделю, особенно после 45 лет. Он советует не начинать его, не освоив в течение 1-3 месяцев обычный водный плащ, обертывание и другие постепенные методы оздоровления организма. Опасность заключается в том, что ежедневные холодные процедуры через 2-5 месяцев могут дать тяжелые обострения в затаившихся опухолях, старых переломах костей, порванных связках, нарушенных хрящевых тканях. Я несколько раз сталкивался с этой проблемой, так как травмированных мест у меня немало. Будем считать, что Кнайп всегда прав. Психическая настроенность и уверенность в пользе этой процедуры здесь важна даже больше, чем тренировка системы теплорегуляции. Хотя я все-таки сторонник постепенного перехода. И спешить особенно некуда, вся жизнь впереди. Так гласит восточная мудрость. Ученые подсчитали, что моржевание вызывает повышение потребления организмом кислорода в 6 раз. У длительно купающихся моржей температура тела после купания снижается до 34 градусов по Цельсию и восстанавливается только через 30 минут после его завершения. На 10-15% снижается частота сердечных сокращений, увеличивается и становится более экономичной терморегуляция тела. Устойчивость человека к жаре и холоду – не новость в арсенале человеческих возможностей. Аборигены центральной части Австралии, огненной земли и бушмены в пустыне Калахари считаются рекордсменами в этой области. Еще Чарльз Дарвин, описывая свое путешествие на корабле «Бигль» на огненную землю, удивлялся, что мужчины, женщины и дети не обращали внимания на густо падающий снег, который таял на их обнаженных телах. Американская экспедиция зафиксировала в 1959 году, что австралийские аборигены спят обнаженными при температуре воздуха 0 градусов по Цельсию на голой земле. Как это ни удивительно, но ученые этой экспедиции утверждают, что такой невосприимчивости к холоду аборигены достигли благодаря вынужденному недоеданию или просто голоданию в холодном климате и при минимуме одежды. Оказывается, что жить в холоде и голоде естественно и даже полезно для здоровья. Вряд ли нам нужно возвращаться к недоеданию и отсутствию одежды. Цивилизация много тысячелетий как раз пытается покончить с этим. Но такая устойчивость аборигенов к холоду – яркий пример почти безграничных возможностей адаптации человека к внешним условиям. Александра Давид-Ниэль рассказывает о тибетских ламах-отшельниках, способных прожить всю зиму в пещере на высоте от 4 до 5 тысяч метров над уровнем моря, в легкой одежде или даже без нее, и не замерзнуть, благодаря особой технике медитации и упражнений, воспитывающих невосприимчивость к холоду.